Второе. Милый мой друг Сереженька, твоя матушка, драгоценная Анна Андреевна, с которой мы видимся почти каждый день, сообщила мне адрес твоего товарища, господина Бузычкин. Нам с Анной Андреевной известно, что он весьма сокрушен безжалостным и более чем несправедливым ударом, который нанесла тебе судьба. Я взяла на себя смелость обратиться к нему с покорнейшей просьбой доставить тебе, покуда ты неподалеку от Москвы, мое письмецо. Коли ты его читаешь, стало быть, добрый господин Бузычкин мою просьбу уважил, пренебрег трудностями и одолел препоны, о которых могу лишь строить мои предположения, и побывал у врат темницы, в кое ты, мой друг, без вина томишься. Ах, Сереженька, знаю, как тебе тяжко, и тем неотступнее умоляю тебя, не теряй надежды. Милосердный Господь наш и его пречистая мать все видит и не оставит тебя своим заступничеством. Тебе без сомнения известно о неустанных хлопотах Анны Андреевны, какие она предпринимает, несмотря на свойственную ее годам слабости здоровья, о ее прошении на высочайшее имя. Мы с ней вместе его заставляли, обливаясь слезами. Я питаю уверенность, что государь не сотворит свой слух и услышит мольбу неутешной матери. Признаюсь тебе теперь, бесценный мой друг, что и я стараюсь, чтобы открылась правда об этом ужасном злодеянии. Как только правда станет известна, она тотчас же очистит твое имя от злого навета, и ты сможешь с достоинством и честью возвратиться в прежнюю жизнь. Общество легко верит клевете. Доказать же ему обратное бывает подчас весьма трудно, но именно в этом состоит сейчас смысл моей жизни. 2 месяца назад я посетила нашего пристава, известного тебе Николая Порфирьевича Сыроварова, и просила его не пожалеть усилий, дабы отыскать истинного виновника гибели тетушки Натальи Георгиевны. Со своей стороны я обещалась вознаградить и его, и всех тех, кто поможет указать убийцу, благо теперь я располагаю и средствами, и свободой ими распоряжаться. Поначалу он отнесся к моей просьбе довольно холодно, или, вернее сказать, осторожно. Оно и понятно. Как человек в должности, он не мог откровенно выразить свое отношение к учиненному над тобой произволу. Однако впоследствии он высказался в том духе, что господин Кротов, следователь, не захотел себя утруждать поисками настоящего злодея. Но вы-то, Николай Порфирьевич, наверняка понимаете, что Сергей невиновен. Так, может быть, с некоторой излишней горячностью обратилась я к нему, на что он дважды кивнул головой, а затем промолвил тем своим басом в своей манере: «Что ж, конечно, общее течение неблагоприятно, но, как говорят, словом, будем размышлять и действовать. Не стану более передавать тебе все наши разговоры. Скажу лишь, что в конце концов Николай Порфирьевич пообещал мне свое негласное содействие, а кроме того указал адрес некоего господина Непряева Авксентия Петровича, проживающего у нас в Коломне, в собственном доме, недалеко от Пятницких ворот. Он высоко отозвался о способности господина Непряева раскрывать запутанные преступления, что доставило ему известность даже в обеих столицах, в одной из которых, а именно в Санкт-Петербурге, этот господин и пребывал довольно долго, почти месяц. Как только он вернулся в Коломну, я его навестил. Авксентий Петрович произвел на меня наиблагоприятнейшее впечатление. Это человек в пожилом возрасте, среднего роста, склонный к полноте, с приятным лицом и проницательным взглядом светлых глаз. Он слышал о совершенном в нашем доме преступлении, но никаких подробностей не знал. Так примерно в ту же пору по неотложному делу должен был выехать в Курск. Я как могла посвятила господина Непряева, и, признаюсь тебе, рассказывая о тетушке, о тебе, о наших с тобой взаимных чувствах и намерениях, не смогла сдержать слез. Вообрази между тем, что как не мучила меня тетушка Наталья Георгиевна, как не бронила за встречи с тобой и как не стремилась немало, не считаясь движением моего сердца, своей воли решить мою судьбу, я была бы готова терпеть от нее еще, только бы ужасная эта гибель обошла ее стороной. Мне так ее жаль, так жаль. Стоит лишь представить, как этот злодей бьет тетушку по голове, и она бездыханная валится на пол. Ах, Сереженька, мне право делается не по себе. Страшно становится мне жить в этом мире, жить одной, без тебя. Но докончу об Авксентии Петровиче. Он подробно расспросил меня о тетушке, ее привычках, о том, с кем она водила знакомство в нашем городе и в Москве, кого прочил мне в мужья и как относилась ко мне. Я отвечала будто на духу, а про отношение ко мне, что ж, тетушка меня любила, но глубоко была убеждена, что я могу быть счастлива лишь в том случае, если буду ей беспрекословно повиноваться. Он слушал меня, время от времени задавая уточняющие вопросы и делая пометки в записной книжке карандашком в золотой оправе. Господин Непряев спрашивал о тебе, о том, основательны ли были наши с тобою намерения относительно будущей совместной жизни. По-моему, отвечая ему, я покраснела до корней волос, но не сочла возможным умолчать, что, вопреки неблагоприятным обстоятельствам, мы положили тайно обвенчаться в Заозской Троицкой церкви, настоятель которой отец Алексей вполне вошел в наше положение. Авксентий Петрович улыбнулся и покачал головой. Лицо его при этом выразило сочувствие. Он вдавался и в мелочи. Когда тетушка Наталья Георгиевна отходила ко сну, посещал ли по воскресеньям храм, часто ли бывали в доме посторонние, на ком лежала обязанность запирать на ночь ворота и двери и многое другое, о чем я даже не упомню. Засим он изъявил согласие отыскать и изобличить истинного злодея. Верно, на моем лице отразился мучительный для меня вопрос, как скоро. Не дай бог, чтобы это случилось уже после того, как тебя отправят в Сибирь, и ты будешь вынужден испытать тяготы, о которых я даже страшусь помыслить. Идти вместе с настоящими преступниками, терпеть непогоду, дожди и стужу, жестокость стражи. Сереженька, друг мой любимый, у меня сердце кровоточит от боли за тебя. Какой несправедливости попустил совершиться Господь? И как недобросовестно оказались люди, в чьи руки уверена была твоя судьба? Но знаешь ли, я почему-то уверена, что испытание, столь страшное для тебя и столь огорчительное для меня, послано нам, чтобы укрепить нашу любовь. Я, правда, по слабости моего разума не могу постичь, для чего Богу понадобился именно такой способ, когда можно было употребить что-нибудь менее жестокое, особенно по отношению к тебе, но я все равно всею душою чувствую, что в недальнем уже будущем нас с тобой ожидает самое лучшее, самое желанное, самая дорогая награда. Ах, Сереженька, в моих мечтах я всецело принадлежу тебе и делаю все, чтобы ты был счастлив. У меня все дрожит внутри, и ноги слабеют, когда вспоминаю, как ты однажды на берегу Москвы-реки обнял меня и шепнул, что я счастье всей твоей жизни. Отвечу тебе, что и ты счастье моей жизни, что если даже вообразить невообразимое, и ты будешь вынужден какое-то время провести в Сибири, неужто я останусь в Коломне? Неужто буду жить в довольстве и покое, зная, что ты, может быть, не имеешь ни угла, где преклонить голову, ни куска хлеба, чтобы утолить голод? Неужто вынесу долгую с тобой разлуку? Неужто не кинусь через всю Россию к тебе? Отчего я не могу последовать примеру княгини Волконской? Нет, мой друг, ты никогда не будешь один, без меня, а я без тебя. Я свободна. О, как ты глубоко ошибся, сказав мне эти слова! Я понимаю, откуда они. Ты не желаешь отягощать меня своей участью. Но и ты запомни крепко-накрепко. Я тогда только буду вполне свободна и счастлива, когда стану твоей вечной пленницей. Помнишь, ты читал мне Одиссею? Я совсем не мудра, как мудра была Пенелопа, но верностью ей не уступлю. Разлука с тобой меня гнетет. Я просыпаюсь поутру, и первая моя мысль о тебе — здоров ли, не обижают ли тебя, навык ли ты к трудностям жизни в неволе. С усердием помолясь о тебе, пожелав здравия и благополучия нашим благодетелям, среди коих я большую надежду имею на господ Сыроварова и Непряева, помянув дорогих усопших, моих родителей и тетушку Наталью Георгиевну, я опять прошу о тебе, Пресвятую Богородицу, Матерь Божью, умоли сына твоего и Бога нашего вернуть мне Сергея, Сереженьку, невинно страдающего от человеческой жестокости. И днем я с тобой не расстаюсь, а уж если доведется мне прогуляться по нашим с тобой любимым местам, по Успенской выйти на Соборную площадь, оттуда спуститься к берегу реки, не могу тебе передать. Как скорбит, как в то же время радуется мое сердце. Ведь это же наше с тобой общее богатство, наша память и наша с тобой любовь. А вечерами грызет меня тоска. Я места себе не нахожу от мысли, что у нас похищено драгоценное время, когда мы могли быть вместе, когда бы ты рассказывал мне, что постиг в науках, о чем задумал написать, а я, прижавшись к тебе, прилежно внимала твоим речам. Но ты так умен, а я так не искушена в познаниях, что, верно слушая тебя, думал бы о нашей с тобой супружеской жизни, о детках, которых нам пошлет Господь. Мальчика непременно назовем Сережей, девочку уже Анечкой, что доставит несказанную радость твоей матушке, Анне Андреевне. Впрочем, поглядим в святцы и выберем имя, которое нам с тобой ляжет на душу. Сереженька, что-то горит моя голова, а мысль в ней путается. Так много скопилось на душе, что я тороплюсь, сбиваюсь и, не докончив о господине Непряеве, начинаю совсем другую. Ты мне всегда внушал, что порядок в мыслях — самый главный порядок, а я, стал быть, такая непонятливая твоя ученица, настолько любящая тебя всем сердцем и всеми помыслами своими. Так вот, Аксентий Петрович лишь пожал плечами на мой безмолвный вопрос. «Зависит от многих обстоятельств», — сказал он, и посоветовал набраться терпения. «Что ж, будем терпеть и ждать, и пусть чаемая свобода нагонит тебя на пути в Сибирь или даже на месяц твоего заключения. Мы все равно ее непременно дождемся». А вскоре после страшного происшествия в дом явилась вдруг женщина лет 40 с небольшим, госпожа Щукина Вера Ульяновна, уверявшая, что она моему покойному папеньке троюродная сестра и моя, стала быть, тетя. Господи помилуй, Наталья Георгиевна была моей мамой родная сестра, это я знаю достоверно. А госпожа Щукина я никогда и не слышала ни от папеньки, весьма чтившего родню, ни от Натальи Георгиевны. Папеньку, впрочем, не очень жаловавшую. Вообрази к тому же, что только злодей оборвал жизнь тетушки. Ты по ложному обвинению взят под стражу. Я сама не своя от горя и в полной растерянности от свалившихся на меня обязанностей, которых я никогда не касалась. И тетушкин дом, и деревни сотни душ, и еще один сданный в наймы дом в Москве, и векселя от многих людей, бравших у тетушки проценты, и банковские счета, по силам ли мне во все это вникнуть и должным образом распорядиться? И тут как снег на голову. Это Вера Ульяновна. Да не одна. С мужем, существом, впрочем, зависимым и бессловесным. Точно она родня мне, бог весть. Она, правда, рассказывает, каким папенька был славным мальчиком, в синей курточке с блестящими пуговицами, каким стал рослым юношей с привлекательной внешностью, какая меж ним была взаимная симпатия, едва не завершившаяся сватовством. Однако я гляжу на нее, на ее острое лицо с маленькими черными мышиными глазками, на крупную розовую бородавку на щеке, из которой лезет черный жесткий волос, на рот с тонкими призлющими губами, вспоминаю маменьку с ее прелестью и добротой и думаю, никогда, никогда папенька не смог полюбить эту Веру Ульяновну. Сколь мудр Господь! Быстро и четко говорит она, произнеся слова с такой четкостью, что у них слышна каждая буква. Одну тетю прибрал, а другую послал. Разве тебе, молодой девушке, можно оставаться одной, без руководства, искушенного в жизни человека, много страдавшего и навыкшего читать в людских сердцах? Ты хотя бы знаешь, какие расходы несешь по дому? Прислуга лениво распущена, и видно, что тебя не боится. Все слуги — обманщики, мне так странно ее слушать. Вера Ульяновна продолжает еще с таким напором, с такой убежденностью, что я вдруг начинаю сомневаться в преданности старой моей няньки Татьяны Петровны, повара Васильича и Никиты Кучера. Затем, однако, мне становится мучительно стыдно, будто я предала их, и я объявляю, что она решительно в наших слугах ошибается. Она в ответ качает головой в черном платке, и это простое движение и выражение ее лица, и черный монашеский платок все кажется исполнено такого недоброго чувства, что мне становится не по себе. «Страшно подумать, — говорит она, — чтобы с тобой стало, не появись здесь я. Она как-то совершенно незаметно во все влезла, и всякое утро, приходя вместе со мной пить кофе, начинает с советов, мало-помалу делающихся все более настойчивым. Старосту в деревне сменить. Должникам немедленно предъявить к уплате их векселя. В московском доме повысить цену сдаем жилья, а я ее слушаю, молчу, и поступаю так, как велят мне сердце и разум. Мелочи, правда? И я, скорее всего, воображаю себе совсем не то, что есть на самом деле. Но с некоторых пор в моей жизни возникла какая-то ранее неведомая мне тягость, какая-то тревога поселилась во мне, какие-то нехорошие предчувствия стали меня томить. Словно Вера Ульяновна, ее безмолвный муж, замысли что-то дурное, для начала желают внести разлад в наш, без того потревоженный гибелью тетушки, уклад. Если б ты был рядом, я бы ничего не опасался. Не передать-ка я буду счастлива, когда мы с тобой встретимся, чтобы никогда больше не расставаться. Скоро, Сереженька, совсем скоро. Потерпи, моя любовь тебя везде сохранит.